Посвящаю книжку моим голландским друзьям, которые, увы, прочесть ее не смогут. Исключение моя жена Клэр. Благодаря ей, Хану и Шан ван Эмерик, Йопу и Паулин ван дер Дуз де Вилебуа, Рут и Бену ван дер Мейер, Ингелет ван Хастерт и Рональду Халиеру, мне удалось оправиться от шока эмиграции на пороге 50-летия и в последующие 27 лет продолжить музыкальную жизнь, даже не без некоторого успеха. Всем им низкий поклон и благодарность до конца моих дней.